От себя ищешь выходы. Мы так живем по 90 в ожидании выгоды. И пусть не ждут нас, я знаю, мы хуже незваных. Зато стимул он есть, набить свои карманы и жить красиво, жить во всех смыслах этого слова. Хотя как в гетто мы снова герой в душе уже сломанный. Не как хотелось бы, мои надежды бессмертны. Пусть одиноки по жизни, но не уйду бесследно. Запомни, думаю, меня я буду постоянно строкой на цифроносителях, бегущий в экранах. Мозоли твои уши, но правда как есть голый. Внимая музыка дает успокоение. Снова что делать, вопросы знаю, тебя задолбали. Не можешь руками держаться, так хватайся зубами. И держи, не отпускай то, что твое по праву. На тех, кто беспределит, обычно находят управу. Пока ты убегаешь от себя, мы пытаемся для себя в этой жизни понять. Пусть нам уже нечего терять, а лишь делать и делать, и еще в своих мыслях летать. Ты убегаешь от себя, мы пытаемся для себя в этой жизни понять. Пусть нам уже нечего терять, а лишь делать и делать. Воздух воняет гарью, мой блог горит. Камеры ведут репортаж без палева, калит все. Люди открыли рты, хавают прикорм, как осетры. Кассир требует филки, а я проселками пытаюсь уйти от реальности, это правильно. И годы растекаются в пыль, как сыр плавленый. Строим планы, но они горят, как сухой хворост. Сбиваемся в кланы, но их вырубают, как поросль. Я обожаю морось, на окне сидеть и думать. Я подстригаюсь коротко, чтобы ветром не дуло. Глаза видели боль, и мое окружение составляют близкие и сильное жжение. Кто-то здоровый телом, кто-то здоровый духом. Я воплощение недостатков, далеко не глупый. Хочешь крикнуть в рупор, чтобы тебя услышали, но ты снова тихий, боишься быть повешенным. Пока ты убегаешь от себя, мы пытаемся для себя в этой жизни понять. Пусть нам уже нечего терять, а лишь делать и делать, и еще в своих мыслях летать. Ты убегаешь от себя, мы пытаемся для себя в этой жизни понять. Пусть нам уже нечего терять, а лишь делать и делать.